Глава 10. Для того, чтобы получить эти удивительные пледы, нужны быстрые руки, желание и несколько часов времени. А секрет в том, что в этом деле вовсе не нужны спицы. Нитки протягиваются через гвозди сначала по горизонтали, потом по вертикали и, если требуется одеяло поплотнее, по диагонали. После того, как плотность меня устроила, я принялась связывать все места, где нити перекрещиваются. Поздно ночью я завязала последний узелок. Идти на кухню за масляным светильником не хотелось, а свечи догорели. Глаза устали. Я заснула, как только голова коснулась подушки. Мне снился Игорь, который говорил со мной, сидя рядом на кровати. Он открывал рот, а из его рта не вылетало ни одного звука. Я не могла двигаться, словно муха, попавшая в мед, а он все говорил и говорил. Единственное, что я смогла разобрать, читая по губам — «Прости». Я проснулась, словно вынырнула из темной и холодной воды. Глубоко вдохнула, увидела окно, за которым был уже день, и солнце, пробивающееся сквозь туго натянутые между гвоздями нити, и сон ушел. Аккуратно спустившись в кухню, пошевелила угли в плите, радуясь, что в доме тихо. Клара, скорее всего, уже завтракала и кормила мать. Чайник был теплый, и рис с курицей тоже стоял рядом. Мне не терпелось закончить свою работу, и, сварив кофе, добавив туда настоящего деревенского молока, я поднялась в комнату очень тихо, стараясь не выказать свое бодрствование. Как правило, такие пледы делают с помпонами, и это совсем несложно. Просто разрезаешь слой ниток, допустим, тот, что наматывался по вертикали, и поскольку этот слой уже стянут в местах перекрестий с другими, на одной стороне пледа сами собой образуются прекрасные пушистые помпончики. Я долго сидела с ножницами, любуясь аккуратной и ровной работой, и решила, что это будет слишком. Плед я решила подарить Молли на свадьбу. Ее мать так много сделала для нас в момент, когда мы были на мели, когда я болела, да и сейчас переживает за эти чертовы волосы. Я завязала крайние узелки и, разрезав нити по краю, получила очень милые кисточки. Да, руки не умели, но тело девочки было подвижным. Раньше я не смогла бы проделать такую работу за вечер. После стольких наклонов спина бы не разогнулась к утру. Провести столько слоев ниток между верхними и нижними гвоздями — сложный труд, а если учесть, что высота чуть больше 2 метров, то приходилось не только наклоняться, но и тянуться к верхней части рамки. Раскинув плед на своей кровати, я смотрела на него от окна. Из запасов ниток белого цвета выйдет еще 3 таких. За дверью вдруг что-то упало, и я по привычке испуганно вскинула глаза на белый квадрат. Успокоила себя тем, что в доме Клара, и решительно открыла дверь. «Мисс, простите, я разбудила вас». Клара моментально выпрямилась, и я было подумала уже, что она подсматривала за мной в замочную скважину, но, увидев ведро и тряпку в луже воды, мне стало стыдно. «Нет, Клара, ты меня не разбудила. Я заканчивала вчерашнюю работу и уже попила кофе. Спасибо, что ты оставила его для меня на плите. Иди посмотри, что получилось с той халабудой, что мы с трудом подняли по лестнице». Я махнула рукой и отошла от двери, впуская женщину внутрь. Она осторожно прошла, но ее взгляд не сразу упал на постель, и она смотрела на пустую рамку возле окна. Я указала на кровать и внимательно следила за ее взглядом. «Мисс, это что же вы, всего за вечер и за ночь связали?» Ее глаза расширялись от удивления и умиления. Этого я и ждала. Человек, которому что-то нравится, не может сдержать вот этого самого удивления. Это всегда помогало мне в работе, начиная со времен рынка. Всегда видела покупателя, который 100% купит. Да еще и время было такое. Появлялись вещи, которых мы и не видели вовсе до этого. Сейчас был тот же самый взгляд. «Нравится?» Я присела прямо на плед, погладила его рукой. «Ты не смотри, что здесь дырочки, он очень теплый», — добавила я. По сути, дырочки несли особую цель. Со стороны, где квадратики были не по диагонали, создавалось ощущение, что это огромное вафельное полотенце. Выпуклые стенки квадратных сот, перетянутых по углам, делали одеяло нежным, зефирным. Точно такое же, без помпонов и с белой шерсти, сейчас лежала где-то далеко, и я надеялась, что им укрывается не Игорь, а Марина или Наташка. У нее загорелись глаза в тот момент, когда я показала плед для Игоря. Я обещала сделать ей такой же. Не успела. «Мисс, да это просто колдовство какое-то. Такую красоту, да чтобы так быстро!» Она хотела было погладить плед рукой, но вспомнила, что руки так и остались мокрыми, посмотрела по сторонам, потом вопросительно указала на ванную. «Можно я у вас руки помою? Уж больно хочется потрогать». «Конечно, Клара, иди!» Я улыбнулась и решила немного сменить тему беседы. «Скажи, как мама сегодня?» Начались хрипы в груди, но доктор предупреждал, что так будет. Хорошо, что жар прошел. Она все рвется встать, так что ночью сегодня мне пришлось подвинуть свою кровать прямо к ее. Так я чувствовал, что она пытается встать. «Не бойся. Я знаю, как ты с ней намучилась, девочка». Она вышла из ванной, тщательно вытирая руки. «Теперь я с тобой, и она не посмеет навредить». «Спасибо тебе, Клара». Я улыбнулась ей и пригласила присесть рядом. Она подняла край пледа, присела и положила угол на свои колени. Крутила и вертела его, пытаясь понять, как такое возможно так быстро. «У вас, мисс, золотые руки», — с восторгом заявила она. «Такое в тех дорогих лавках, где продают постель для богатых, можно продать за 20 серебряных, не меньше», — заметила она. В моей голове моментально всплыли цифры. Отец покупал 100 килограмм за 10 серебряных. В одеяле было не больше 2 кило, и, если Клара не ошибается, выгоднее продавать не шерсть, как отец, а изделия. «Клара, я сегодня должна съездить в несколько мест», — заявила я, понимая, что руки чешутся начать. «Да и деньги, знаешь ли, не от сырости заводятся. Запас быстро иссякнет, а, судя по моему аппетиту, даже раньше, чем я думаю». «Неужто вы и правда, мисс, собрались какие-то дела вести? Сама? Я думала, вы пошутили». Она бросила рассматривать переплетение нитей и уставилась на меня. «Да, Клара, только вот одеться мне сегодня нужно так, чтобы выглядела я постарше», — озвучила я свои мысли, понимая, что эти платья с передником действительно больше подходят школьницам. «Волосы вы продали, а это ведь самое важное. Сейчас вам в платке только и ходить». «Ничего. Под платком можно завязать еще один, и будет ощущение, что там масса волос», — ответила я и решила пересмотреть свой гардероб. «У матушки ваши хорошие платья висят, и не ношеные вовсе. Вам только немного убавить в талии в самый раз». «Точно. Ты просто молодец, Клара, что заметила их. А ведь я даже и не вспомнила». Видать, отец покупал ей одежду, а она и не носила. «Сейчас я принесу пару сюда, вы померите, а я быстро одну ушью, там дел-то на полчаса». Она быстро встала и отправилась из комнаты, по пути чуть не запнулась о ведро. «Не торопись, Клара, у нас есть время. А пол оставь, я сама помою». Я твердо направилась к тряпке, чем сильно удивила женщину. Через час у меня было платье, нежно-сиреневого цвета с легкой вышивкой на груди. Меня радовало, что одежда здесь достаточно простая, но изящная. Юбка, скроенная полусолнцем, красиво ложится на бедра, добавляя объемы там, где нужно. Шов на талии скрывает поясок, а закрытый воротник стоечка и вышивка на груди делают наряд несколько целомудренным. Да, в том месте, где должна быть грудь, у меня недоставало 10 сантиметров. Клара долго обходила меня, раздумывая, как решить этот вопрос, не убирая выточек, но не придумала ничего, кроме как накинуть на плечи шаль. Вот сейчас-то я жалела, что в этом мире еще не придумали пушап, а он пришелся бы как нельзя кстати. Скрутив платок в жгут, я обернула его вокруг головы, а сверху повязала второй назад узлом. Как ни странно, но получилось хорошо. Я выглядела как Матрона на пляже, но они вряд ли знают, что такое наши женщины с кандибоберами на голове. Зеркало нашлось под лестницей, его вместе с сундуками отодвинул от задней двери Дирк, и сейчас оно стояло на полу в прихожей, в рост, не очень широкое, но рассмотреть себя можно было прекрасно. Надо узнать, есть ли здесь пудра, а главное, из чего она делается. Мои веснушки работали против меня, делали меня еще младше, чем я была. Улыбнувшись себе в зеркало, я вышла во внутренний двор, чем напугала Дирка. «Мисс, Я уже думал, что Клара прокараулила миссис Элистер. А вы просто настоящая...» Он запутался немного, опустил глаза, но я решила не мучить его, понимая, что ничего плохого он сказать не хотел. «Дирк, мне нужна коляска. Я не знаю, где ее остановить. Я поеду по нескольким адресам». Двери Клара закрыла изнутри, и я предупредил, чтобы не открывала никому. «Ты присмотри за ними, хорошо?» «Так я сейчас поймаю коляску, а вы идите в дом, постучу, как подойдет. А вы не беспокойтесь, я тут прислушиваюсь к каждому шороху». Открытая рессорная бричка с высоким седлом для возницы оказалась вполне удобной. Сиденье перетянуто плотной тканью и туго набито чем-то вроде сена, хотя я могла ошибаться. Но она продавливалась при движении, несмотря на мой птичий вес. Я показала все нужные мне адреса, и кучер заявил, что с ожиданием он возьмет один серебряный. Сначала я решила, что мужчина хочет меня обмануть, но, судя по тому, сколько мы ехали к первому месту, я решила, что погорячилась в суждениях. Мы выехали за ворота на ту дорогу, куда меня не пустил полицейский. Домики после пустыря пошли попроще, нежели на моей улице. Это были одноэтажные строения, что стояли вплотную. За ними были мастерские, конюшни, небольшие огороды. Но, как я поняла, здесь жили мастеровые, и стучащие тут и там молотки, жужжащие двуручные пилы, только подтверждали мои догадки. За домами дымили печи, и там, вероятно, жили кузнецы, но от некоторых домов шел хорошо узнаваемый запах пирогов. И эти торгуют здесь же, а по утрам несут выпечку на рынке. После этой улицы дорога пошла мимо леса, и я вспомнила, как я хотела пойти по своим адресам пешком. Улыбнулась, что полицейского мне, вероятно, послал сам Бог. Не тот, что знает здесь, а тот, с которым я знакома лучше, и который решил дать мне еще один шанс, когда я летела с обрыва. Через полчаса пути мы въехали на густо застроенную двух- и трехэтажными зданиями территорию, где из этих зданий с шумом вырывались клубы пара, из широко раскрытых ворот выезжали телеги и брички, тут и там кричали мужчины. Это было похоже на промышленный район, но меня сейчас интересовало совсем другое — запах. Я не могла понять, на что он похож, но он был мне знаком. Или же это смешение запахов? Народу здесь было столько, что на пару минут я задержала дыхание. В своей тихой улице я не замечала такого движения. Под лошадь чуть ли не бросались тощие высокие парнишки с огромными свертками, ведрами с водой. Серые рубахи и черные брюки на них были не грязными, но пыльными. Кепки с козырьком совершенно одинаковые, только одеты с наклоном на разные стороны. «Это, скорее всего, самая дешевая рабочая сила», — подумала я. Но потом, когда бричка остановилась возле широко открытых ворот кирпичного двухэтажного здания, поняла. Самая дешевая рабочая сила здесь, как и везде, — женщины.